Боровск. В январе 1880 года Циолковский погрузил багаж в кибитку, попрощался с родными и по зимней заснеженной дороге отправился к месту службы. Тихий уездный городишко Боровск, негласная столица русского старообрядчества, стал подлинным трамплином на его пути в бессмертие. У города была древняя и славная история. Он был знаменит на всю Россию. Расположенный на двух излучинах живописной речки Протвы, притока Оки, Боровск известен в летописной истории с XIII века. Одно время он принадлежал Дмитрию Донскому. Тот уступил его политическому союзнику и другу, серпуховскому князю Владимиру Андреевичу. Затем город на долгое время стал яблоком раздора в бесконечных междоусобицах удельных князей. Его последний владетель, Владимир Андреевич Старицкий, двоюродный брат Ивана IV, коего бояре замыслили посадить на российский престол вместо грозного царя. Как известно, боярский заговор был раскрыт, а Владимир Старицкий казнен вместе с матерью, женой и детьми. Не обошли Боровск стороной смутное время и лихолетие Отечественной войны 1812 года. Город был оккупирован наполеоновской армией и изрядно пострадал от мародеров и поджигателей. В середине XV века здесь был воздвигнут один из авторитетнейших в России Пафнутьев монастырь, названный так по имени основавшего его православного подвижника. Как и полагалось, в Средневековье монастырь был обнесен крепостной стеной и в случае опасности становился крепостью. В 1610 году его долго осаждала разношерстная армия Лжедмитрия II. Наконец, после предательства двух перебежчиков и кровопролитного штурма, Тушинский вор взял монастырь и приказал посечь саблями всех уцелевших защитников, включая монахов и священнослужителей. Здесь же, прямо перед алтарем главного собора Рождества Богородицы, героически погиб воевода Михаил Волконский. Залив каменный пол и клирос, по-древнерусски крылос, долго не смываемой кровью. В память об этом событии и одновременно чуде городу Боровску был дан герб – серебряный щит, на котором изображено сердце с крестом внутри, окаймленное лавровым венком. В 1666-1667 годах в Боровском Пафнутьевом монастыре томился в заключении протопоп Аввакум перед тем, как был предан анафеме и отправлен в Пустозерск, где ждала его мученическая огненная смерть, сожжение вместе с тремя единомышленниками в срубе. А позднее привезли сюда фанатичную последовательницу Аввакума, боярыню Морозову. На знаменитой картине Василия Сурикова запечатлен ее выезд из Москвы. Конечным же пунктом для скорбного санного поезда стал Боровский острог, его тоскливо ужасающая земляная тюрьма, откуда мало кому удавалось выйти живым. Тут ее, страдалицу за старую веру, и уморили голодом вместе с сестрой в глубокой холодной яме. Тут же и похоронили. А спустя 7 лет после смерти сестер-мучениц над заброшенными могилками их братья установили огромную каменную плиту. Собственно, в память о мучениках и мученицах, непреклонных приверженцах старой веры, и был Боровск избран впоследствии местом паломничества и поселения старообрядцев, составивших к концу XIX века значительную часть населения города. В Боровском уездном училище Циолковскому довелось учительствовать почти 11 лет. Согласно современным архивным изысканиям, помимо преподавания традиционных арифметики и геометрии, ему приходилось также, замещая коллег, вести еще черчение с рисованием и историю с географией, а однажды даже замещать смотрителя, то есть, говоря по-современному, исполнять обязанности директора. Училище долгое время не имело своего постоянного места. Собственное здание сгорело еще во время оккупации города наполеоновскими войсками, и долгое время для классных занятий приходилось арендовать помещение, принадлежащее причту Спасо-Преображенской что на взгорье церкви. Затем на самом краю древнего городища, на месте бывшей тюрьмы, было отстроено новое здание уездного училища. Оно располагается в каких-нибудь полсотни шагов от захоронения боярыни Морозовой и ее сестры, княгини Урусовой. По девичьим фамилиям они еще именуются сестры Соковнины. Пройти к училищу нельзя иначе, чем мимо памятного места. Однако самой могилы в настоящее время не существует. При возведении современного здания суда она была разорена, плиту передали в музей, а прах, по стойкому убеждению боровчан, сумели уберечь и тайно захоронить современные староверы. На рубеже XX и XXI веков, чуть поодаль, был воздвигнут памятный крест, а в 2003 году сооружена старообрядческая часовня. Осознавал ли сам Циолковский или нет, но по своему складу и непреклонной воле он был сродни протопопу Аввакуму и боярине Морозовой. Как и старообрядческие мученики, он был готов идти за свои убеждения на костер и плаху, на каторгу и в ссылку. Слава Богу, до этого не дошло. С городища, с обрыва и самой высокой точки Боровска, где по сей день стоит двухэтажное здание бывшего уездного училища, облюбованное офисами нескольких организаций, открывается изумительный вид на окрестности и долину реки Протвы. Ясными ночами звезды отсюда видятся огромными и близкими. Кажется, стоит только руку протянуть, и манящее светило окажется на ладони. Чувствуешь себя окруженным мириадами звезд и в полном единении с безграничной вселенной. Именно в таком месте и могли родиться поэтические строки, ставшие вскоре названием известнейшей его работы «Грезы о земле и небе». Название Боровска говорит само за себя. Когда-то в сих местах шумел непроходимый бор, недоступный ни золотоордынским и крымским отрядам, ни другим супостатам. Постепенно лес вырубили, и одна из бывших столиц Боровско-Серпуховского удельного княжества быстро приспособилась к меняющимся историческим реалиям, превратясь к середине XIX века в обычный провинциальный город, описание которого можно найти и у Гоголя, и у Лескова, и у Салтыкова-Щедрина, и у Глеба Успенского. Сам Циолковский также внес посильную лепту в воссоздание картины провинциальной русской жизни. Возьмем хоть какой-нибудь уездный городок или деревню. Летом в хорошую погоду – пыль, в плохую – непролазная грязь. Дома грязные, пыльные, полны насекомых, бактерий, миазмов, кухонного чада, тяжкой суеты людей для приготовления пищи и поддержания хотя бы маломальской чистоты. Изнуряют возня со скотиной, мучительные заботы о детях, отсутствие врачебной помощи, трудность обучения, непроизводительный труд и тому подобное. Он еще не упоминает здесь об убогом, а подчас и вовсе дремучем кругозоре боровских обывателей. Зато сохранились воспоминания старшей дочери Любови. Впоследствии личный секретарь отца, она дожила до 1957 года и оставила обстоятельные воспоминания обо всех периодах жизни семьи. Ей Боровск запомнился дикостью нравов, поразительной грубостью и хамством, вплоть до битья кнутом, которые ранили детские души. Соседки, сидя по вечерам на лавочках, обсуждали душераздирающие истории о мертвецах, выходящих из могил, о лешах, домовых и прочие нечисти. Пугали детей упырями и вурдалаками, да так, что те бедняги не могли потом ночью уснуть. Тем не менее, молодому боровскому учителю Циолковскому жизнь поначалу виделась исключительно в светлых тонах. Впоследствии он так вспоминал о своих первых впечатлениях. «Это была первая весна, первое лето в Боровске. Все мне открывалось в новинку. Впервые и по-хорошему волновало, навсегда запало в память. Я жил тогда полной жизнью. В училище как-то сразу полюбил учеников, привязался к ним, и мои опасения, что преподавать будет скучно и неинтересно, рассеялись сами собой. Я не успела оглянуться, как увлекся преподавательским делом. Оно меня окрыляло, доставляло радость доброго деяния. Я не только увидел, а сердцем почувствовал, что нужен боровским мальчишкам. А после школы дома ждали книги, рукописи, приборы. Научные занятия увлекли меня настолько, что я забывал о еде, прогулке, сне. Жилье он нашел не сразу. Поначалу остановился в номерах. Но какая жизнь в гостинице? Шум, гам, суета. К тому же все отнюдь не для скудного учительского жалования. Снять комнату или квартиру тоже оказалось непросто. Староверы Щепотников не жаловали, на постой не пускали, хотя многие дома в городе пустовали. Наконец, после долгих хождений и уговоров, Циолковскому уступили огромный пустой бельэтаж. Первая же ночь чуть не стала трагической. Хозяева натопили печку, раньше времени закрыли заслонку трубы, и молодой учитель угорел, да так, что едва остался жив. Вскоре две комнаты на окраине города со скромным ежедневным обедом, щи да каша, сдал ему вдовец, Евграф Николаевич Соколов, священник, расположенный поблизости Единоверческой церкви. В Боровск он приехал после смерти жены из города Лихвина, ныне Чекалин Тульской губернии. Для Циолковского знакомство с семьей Соколова оказалось судьбоносным. Обеды в доме готовила 23-летняя дочь Варюша. Девушка застенчивая и бесприданница. Пивуньей в округе слыла, на гуслях себе подыгрывала и вообще была натурой тонкой, художественной. Читала Евангелие, глубоко вникая в смысл прочитанного, задавала мудреные вопросы. На постояльца глядела большими глазами, наполненными восторгом, светом и любопытством. Константин решился довольно быстро. Сделал предложение и получил согласие. Венчаться ходили пешком в церковь Рождества Богородицы, что выстроена в сельце Роще, на левом берегу Протвы, близ Пафнутьева Боровского монастыря, в 4 верстах от самого города. Венчание не афишировали, гостей не созывали, полагающегося застолья не устраивали. Циолковский вообще никогда и ни при каких обстоятельствах в рот не брал спиртного, так что импровизированный пир устроил для себя только тесть, большой почитатель Бахуса, пригласив для компании попа, венчавшего молодых. В сохранившихся мемуарах Циолковский рассказывает о своей женитьбе и последующей семейной жизни. Пишет обо всем открыто, без приукрашивания, не боясь сказать о себе обидную и нелицеприятную правду. «Я женился без любви, надеясь, что такая жена не будет мною вертеть, будет работать и не помешает мне делать то же». Эта надежда вполне оправдалась. Такая подруга не могла истощить мои силы. Во-первых, не привлекала меня. Во-вторых, и сама была равнодушна и бесстрастна. У меня был врожденный аскетизм, и я ему всячески помогал. С женой мы всегда и всю жизнь спали в отдельных комнатах, иногда и через сени. До брака и после него я не знал ни одной женщины, кроме жены. Мне совестно интимничать, но не могу же я лгать. Говорю про дурное и хорошее. Браку я придавал только практическое значение. Должно быть, не случись того, что случилось, не было бы и того Циолковского, который в конце концов вывел человечество на дорогу в космос. Приходится отметить, однако, положа руку на сердце, что в старости великий ученый был чересчур суров в оценке собственной молодости. Девушку, ставшую его женой, он, конечно же, любил, только по-своему, и она отвечала ему взаимностью. И влечение, без которого невозможны брачные узы, безусловно, было у обоих. Она родила ему 7 детей, вырастила их, хотя и не всех уберегла, как никто другой понимала чуть ли не мессианскую его предназначенность и космическую устремленность его души. Создавала комфорт в семье, делила с мужем все радости, коих было так мало, и горести, вот их-то было немерено, пережив его всего-то на 5 лет. Он ценил ее как верную спутницу, мать его 4 сыновей и 3 дочерей, безропотно сносившую все лишения, невзгоды и удары судьбы. И все же страсть к другим представительницам прекрасного пола продолжала периодически вспыхивать у него до конца жизни. Сначала он влюбился по очереди в дочерей смотрителя того училища, где преподавал. Отец их внезапно умер, мать умерла еще раньше, и прелестные девушки остались на попечительстве старших братьев. Циолковский часто навещал эту семью и до конца дней своих не мог без трепета вспоминать о том времени. Помню один момент, который не могу и теперь забыть. Было холодно, я прозяб, и по обыкновению в субботу зашел к Т. Никого не было дома, кроме девушки. Она пожалела меня и предложила погреться на лежанке, которая была в ее комнате. Через 5 минут я обогрелся, но обаяние близости молодого существа осталось до сих пор. Видно, предвкушение любви не слабее ее продолжения. Чем все это кончилось? И была ли взаимность во всех моих любвях? Я не могу этого сказать, потому что никогда не объяснялся в своих чувствах. И как было это сделать, раз на моей ответственности была семья? Ни к чему бы это ни привело при моем бессилии и незнании жизни. Девушка скоро ослепла и уехала в Москву лечиться, где и умерла. Семья Т. также рассеялась, и никого из них уже не было в Боровске. Разлука с друзьями угнетала меня до нервного расстройства. Оно выражалось в непонятном страхе даже днем, при солнечном свете. Но на этом неистовые, хотя и по-прежнему сверхплатонические увлечения боровского учителя не завершились. Через Т. я познакомился с другим домом. Тут я давал урок одной девице. В этой семье я встретил очень молодую замужнюю женщину, в которую после отъезда Т. и влюбился без ума. Ее семья заменила мне семью Т. Разумеется, и она никогда не узнала о моих чувствах. Я только раз ее поцеловал под предлогом христосования. «Можно с вами похристосоваться?» «Можно». Я едва коснулся ее губ. «Что же вы не сказали? Воистину воскресе!» — заметил муж. Как же ко всем этим невинным романам относилась жена? Она была занята хозяйством и детьми, и потому я путешествовал по знакомым один. Сначала я рассказывал ей о своих наивных приключениях, и она даже не морщилась. Но потом она стала оскорбляться ими, и я уже ничего ей после этого не передавал. Зачем возбуждать ревность? Это такое мучительное чувство. Я инстинктивно поступал хорошо. Она была спокойна, и мы жили мирно. Я иногда помогал ей по хозяйству, даже шил ей рубашки на машине. Теперь уже забыл про это, но она недавно мне напомнила. Были и маленькие семейные сцены, и ссоры, но я осознавал себя всегда виновным и просил прощения.